Антонио Грамши, Пальмиро Тольятти, Ренато Гутуза и Альберто Моравия на другом. Как могли существовать в одном историческом срезе Бисмарк и Маркс, Толстой и серый кардинал победоносцев, Плеханов с Халтуриным и лидеры грязного черносотенства? Как в республиканской Франции на одной и той же улице могла соседствовать штаб-квартира фашистских кагуляров гитлеровского ставленника Деля Рокко и мастерские Рагона и Пикассо? Как, наконец, связать воедино такие несовместимости, как Хемингуэй, Драйзер, Скотт Фицджеральд, Гершвин, Армстронг по одну сторону и Гувер, Форестол и вожди Ку-клукс-клана с другой? Воистину, логика исторического развития во многом еще является вещью в себе. Ее внутренние законы не поняты современниками и до сих пор не поддаются расчетам. Тем не менее, ситуация в Америке после окончания Первой мировой войны была столь любопытной, что кое-какие проекции на последующие повороты политики вполне возможны и оправданны. Американские солдаты вернулись тогда из Европы победителями, но ведь вернулись домой далеко не все. Часть молодых парней, воспитанных на лозунгах демократии, продолжала служить в оккупационных войсках, расквартированных Белым домом на захваченных территориях большевистской России. Они, эти славные американские парни, впервые покинувшие свою родину, стояли под одними знаменами с агрессорами, вторгшимися в Советскую Республику по указу Королевской Британии, Милитаристской Японии, Янычарской Турции, да мало ли еще кто рвал измученное тело России в те лихие годы. Однако доктрина великих свободолюбцев Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна не была тогда пустой фикцией в Штатах. Многие люди свято верили, что именно право каждого человека, уж тем более государства, на свободу выбора обязано быть подтверждено законом, то есть не только словом, но и делом. Именно поэтому рабочая Америка активно и открыто поддерживала большевистскую Россию, провозгласившую, подобно Джорджу Вашингтону в свое время, свержение иго-монархии и создание республики под понятным для каждого американца девизом «Свобода, равенство и братство». «Руки прочь от Советской России» был не просто лозунг в Америке. Это было действо, сопровождавшееся забастовками, пикетами рабочих и демонстрациями полулегальных профсоюзов. Банки и монополии, провозгласившие тогда, что большевизм хуже войны, а потому финансировавшие оккупационную армию за счет снижения заработной платы трудящимся, не могли далее терпеть того, что рабочий класс Америки открыто и недвусмысленно заявил свою позицию по отношению к Ленину и Советам. Поэтому именно тогда, в 19 и 20 годах, была спланирована и проведена первая в истории Соединенных Штатов антиконституционная операция против тех, кто думал свободно, а поступал так, как ему подсказывала совесть. Интересы правящего класса, как правило, воплощаются через честолюбивые интересы отдельной личности. Так получилось и в Америке. Министром юстиции в кабинете Вудро Вильсона был директор банка Stroudsburg National Митчелл Пальмер. Он также состоял председателем совета директоров концернов Citizens Gas, International Boiler и Scranton Trust. Получая сводки о состоянии здоровья президента Вудро Вильсона, страдавшего тяжким недугом, Пальмер мечтал не только о том, чтобы стать героем правой Америки, разделавшись с левыми, ему навязчиво виделось кресло в Белом доме. На гребне той операции, которую он задумал, Пальмер мечтал сделаться новым лидером заокеанского колосса, который он был намерен превратить затем в бастион мирового антибольшевизма. Как и в любой операции, планируемой сверху, успех дела решает конспиративность, деньги и подбор верных людей, готовых на все. Сама природа Министерства юстиции предполагала секретность мероприятий. Вопросы финансирования задуманного были решены загодя во время тайной встречи Пальмера с 12 его единомышленниками, хозяевами крупнейших банков и корпораций, недовольных мягкотелой политикой либерала Вильсона. Что касается людей, готовых на все, то эту команду возглавили давний друг министра, директор бюро расследований министерства Вильям Флинн и начальник вновь созданного секретного отдела общей информации министерства Джон Эдгар Гувер.